Глава 18. 3017 год. Планета Земля. Настоящее время. Нам нужно войти внутрь. Несс растерянно посмотрела на Прайса. «Не нам», — отрицательно кивнул головой тот. «Мне». «Что? В каком смысле тебе? Мы же вместе», — начала была девушка, но Серхион прервал ее речь. Взяв Несс за плечи, он заглянул в ее глаза, после чего вкрадчиво пояснил. «За дверью находится зал, внутри которого расположены оба ядра системы кукловод, как техническое, так и биологическое, а также центральный пульт управления всем бункером и кресло оператора, сидя в котором он по изначальной задумке мог управлять волей миллиардов людей. Но помимо этого, за дверью расположен бассейн для хранения отработанного радиоактивного топлива. Не знаю, как так получилось, но фон за дверью повышен, а на тебе нет никакой защиты». «Насколько сильно повышен?» – не сдавалась Несси Джой. «Достаточно, чтобы я тебя туда не пустил», – тон Серхиона звучал непреклонно. «Может быть, твое тело имеет определенную степень устойчивости к жесткому излучению, но мы этого знать не можем». «И потому ты пойдешь один?» «Да. И на это есть две причины. Во-первых, на мне надет боевой скафандр СБИ, который сам по себе имеет неплохую защиту от радиации. А во-вторых, даже если бы его не было, для меня жесткое излучение не так опасно. Я знаю это точно. К тому же, ты ведь помнишь наш уговор?» Девушка закусила губу. «Помнишь?» — вновь спросил капитан, строго глядя на Несс. «Да, помню». «Вот и хорошо». Серхион по-прежнему продолжал смотреть ей в глаза. «Остаешься здесь прикрывать тыл. Я не намерен возиться там долго. Не успеешь оглянуться, как я вернусь». Он ободряюще улыбнулся и шагнул было в сторону двери, но Несс перехватила его руку. «Постой!» Прайс открыл было рот, чтобы пресечь очередной поток возражений, но девушка лишь вытянула руку и плавно провела ладонью рядом с его головой. «Что ты делаешь?» — капитан удивленно посмотрел на свою спутницу. «Я...» — Несс замялась, подбирая слова. «Сложно объяснить. Я раньше делала подобное только с Шейной и не уверена, что вообще получится». «Что получится?» «Что-то вроде прямого ментального моста. Если тебе вдруг станет плохо, я могу попытаться отдать тебе часть своих сил. Ну или хотя бы попробовать». Серхион улыбнулся. «Думаю, до этого не дойдет. А теперь...» Несс не дала ему закончить и, прильнув всем телом, покрыла губы поцелуем. «Вот так», — произнесла она после. «А теперь иди и сделай то, что должен. Я буду ждать». Серхион отдал мысленный приказ. Переданный через нейрочип сигнал вошел в контакт с системой запирания, активировав громоздкий механизм, и огромная дверь, перекрывающая вход, с гулом пришла в движение. Прошло немного времени, и капитан шагнул в образовавшийся проем навстречу льющемуся изнутри голубоватому свечению. Как только он оказался внутри, дверь вновь пришла в движение, затворяясь за его спиной. Прайс обернулся к сужающемуся дверному проему и ободряюще улыбнулся Несси Джой, застывшей по другую сторону от входа. Дверь затворилась полностью, и Серхион, встав к нему спиной, осмотрелся вокруг. Помещение, которое открылось его взору, представляло собой огромный зал идеально круглой формы, донную часть которого на 100% занимал огромный бассейн. Именно он, а точнее прошедшие сквозь толщу воды лучи света, выработанные системой иллюминации, производили эффект голубоватого свечения, который он заметил в самом начале. Данный свет был единственным внутри помещения, в результате чего по поверхности множество технических площадок и переходов, протянувшихся вдоль стен и непосредственно над водой, плясали переливчатые голубоватые блики, отбрасываемые слегка колеблющейся поверхностью воды. Одна из таких площадок, протянувшаяся прямо от самого входа, упиралась в расположенную над водой весьма широкую платформу, на которой, помимо центрального пульта управления и установленного перед ним операторского кресла, находилось два крупных объекта, каждый размером не менее 5 метров в высоту. Один из них явно техногенного происхождения. Представлял собой совокупность электронных плат, проводов, шин и прочей технологической атрибутики. Второй же, заключенный в высокую прозрачную колбу из экзополимера, являл собой некую странную, явно биологическую материю, внешних аналогов которой Серхион, как ни старался, не смог себе представить. Впрочем, ему это и не требовалось, ибо он и безо всяких аналогий знал, что сейчас видит. Перед ним во всей своей красе предстали два независимых ядра системы, с помощью которой владельцы корпорации «Интермарс» намеревались овладеть миром. Это был кукловод. «И вот ты здесь!» Голос, прозвучавший словно бы со всех сторон, уже был знаком Серхиану, и Прайс нисколько не удивился, когда увидел, как посреди платформы появилась трехмерная проекция двойника. «Ну что же, даю тебе еще один шанс одуматься и принять мое предложение добровольно». «Я уже дал тебе свой ответ», — откликнулся Прайс и двинулся навстречу призрачному изображению. «Но, видимо, ты его плохо понял. Хотя, возможно, ты думал, что я не знаю, где тебя искать». По полупрозрачному изображению двойника промелькнула рябь. Затем Серхион услышал, как он рассмеялся. «Ну почему же? Я прекрасно знал, что координаты бункера переданы тебе вместе с кодами доступа. Было бы нелогично, чтобы тебе передали ключ, но забыли сказать, где находится дверь». Прайс нахмурился. То, как держался и говорил двойник, вовсе не выдавало в нем страха или растерянности. «Как бы то ни было, ты пришел. Пришел убить того, кто хотел протянуть тебе руку помощи. Впрочем, зачем я удивляюсь? Ведь неблагодарность – одно из самых распространенных человеческих качеств». «Под рукой помощи ты подразумеваешь ту тварь, которую ты послал убить меня, Энесс?» Прайс усмехнулся. «Ну, за такую помощь и благодарность будет соответствующая». «Убить?» Голос двойника прозвучал удивленно. «Нет, нет. Убийство не входило в мои планы. Мне нужны коды. Мой подопытный образец при всем желании не способен скачать их, даже если бы ты сам решил добровольно ему их предоставить. Нет. Его задача была лишь разозлить тебя, дать тебе ощущение угрозы, которую надо устранить. Ты до сих пор не догадался? Я хотел, чтобы ты пришел. Ты, наверное, горишь желанием узнать зачем. Ведь, по твоему мнению, я должен бояться твоего появления, так ведь?» Прайс молчал. Поток данных от системы бункера был стабилен. Он по-прежнему контролировал все технологические процессы вокруг себя и мог одним усилием воли инициировать или прервать любой из них, в том числе отключить систему голографического проецирования, с помощью которой кукловод вывел изображение двойника. Все было под его контролем. Но почему в таком случае его враг ведет себя так уверенно? «Молчишь? И я вижу, ты явно заинтригован». В голосе кукловода прозвучали задорные нотки. «Пытаешься понять, где же ты просчитался? Что ж, я избавлю тебя от данной головоломки. Видишь ли, правда состоит в том, что, хотя я все эти годы так и не смог взломать блокировку, установленную твоим соплеменником, кое-чего я все же сумел добиться. В глобальном масштабе ничего серьезного. Я по-прежнему не имел возможности в полной мере задействовать технологическое ядро, но той малой доли, на которую блокировка не распространялась, мне хватило, дабы начать свое великое восхождение. У меня был доступ к лабораториям, базам данных, технологическим складам, роботизированной ремонтной технике и огромная масса времени для экспериментов. Чтобы сократить энергопотребление, я значительно уменьшил размеры бункера, отгородившись от львиной его части системами гермоворот. Ту же относительно небольшую часть, что осталась, я преобразовал в маленькую, но весьма эффективную цитадель науки, где на протяжении многих веков вел исследования в самых разных направлениях. Вначале я не очень спешил, считая, что имею значительно больший запас времени. Но когда твои соплеменники вернулись на планету, я осознал, что это не так. Я просчитал, что раз вам удалось выжить, то есть высокая вероятность, что скоро вас станет больше. Много больше. Вы снова начнете захватывать Землю и рано или поздно обнаружите меня. А затем... Нетрудно догадаться, что бы вы в таком случае со мной сделали. Да, капитан?» «Хочешь сказать, что у тебя не было выбора, и ты просто защищался?» — усмехнулся Серхион. «Именно!» — двойник развел руки в стороны. «В конце концов, ты сюда явился, руководствуясь тем же принципом!» «Блефует», — подумал Серхион. «Или тянет время. Как бы то ни было, пора с этим заканчивать». Он уверенным шагом двинулся в сторону двойника и, пройдя прямо сквозь его призрачное изображение, достиг установленной посреди площадки панели центрального управления. Отдав мысленную команду, он заставил сенсорную поверхность пульта активироваться, а затем, быстро барабаня по нужным вкладкам подушечками пальцев, добился появления сообщения. «Внимание! Инициирован протокол остановки питания системы жизнедеятельности биологического ядра системы. Для продолжения подтвердите экстренные полномочия». «Ты не хочешь дослушать мой рассказ? Дальше ведь идет самое интересное!» Голос кукловода прозвучал с наигранной обидой. «Сказать по правде не очень». Прайс быстро вводил необходимые комбинации. «Это ты привык к неограниченному времени, сидя в своей бетонной коробке. А у меня есть дела и поважнее». Серхион ввел финальный набор символов, и на экране появилась надпись. «Протокол остановки питания готов к выполнению». Палец Прайса устремился в сторону иконки со словом «начать». И вдруг он увидел, как панель управления стала прозрачной и эфемерной, словно мираж, так что рука Серхиона прошла сквозь нее, не встретив никакого сопротивления. Более того, призрачным и эфемерным начало становиться все окружающее пространство. Ровная металлизированная поверхность пола под ногами внезапно сменилась на песчаную почву пустыни, и капитан обнаружил, что стоит посреди бескрайнего моря огромных барханов под ярко палящим солнцем. Он растерянно оглянулся вокруг, пытаясь осознать, как тут очутился, и вдруг услышал насмешливый голос кукловода. «Пытаешься понять, где очутился и что происходит?» Двойник стоял в нескольких метрах от него и с усмешкой смотрел на Серхиона. «Я сплю», — медленно произнес Прайс, оглядываясь по сторонам. «Не совсем. Твое тело без сознания лежит сейчас возле пульта управления. А то, что ты видишь сейчас, — это иллюзия, созданная мною внутри твоего сознания. Она похожа на сон, но с одной оговоркой. Разорвать ее ты не сможешь. Видишь ли, за сотни лет я развил в себе серьезные ментальные способности, никак не связанные с техникой. В каком-то смысле они похожи на дар твоей самки, однако ввиду объективных причин мои способности во много раз сильнее». Двойник взмахнул рукой, и Серхион увидел, как из-за горизонта появился военизированный патруль. Колонна бронетехники из нескольких машин шла на полном ходу, вздымая песок мощными колесами. «Человечество!» — проговорил кукловод тоном полным патетики. «Биологический вид, по нелепой случайности шагнувший за рамки, отведенные ему в пищевой цепочке природы. Вы мните себя королями мира, опираясь на созданные вами технологии, считая, что сильнее вас никого нет. Вы вторгаетесь на планету, которая вам уже давно не принадлежит, рассчитывая пройти по ней победоносным маршем, не учитывая, что у нее уже есть новый хозяин. Тот, кто может не только повелевать огромными ордами мутантов, но и в отдельных случаях брать под ментальный контроль ваших соплеменников. Например, вот так». Замыкавшая колонну огромная боевая машина повела башней, открыв огонь по идущему впереди транспорту, заставляя его опрокидываться и загораться. «Прямой контроль даже одного человека – дело чрезвычайно энергозатратное и хлопотное. То ли дело существа, которых вы называете мутантами. Работать с ними – одно удовольствие». Словно в подтверждение его слов, из-за горизонта появилась огромная толпа тварей и сплошной массы устремилась в сторону уцелевших военных. Оставшиеся в живых солдаты пытались оказать отпор, но численность монстров была слишком велика. Не прошло и 30 секунд, как ревущий поток захлестнул пытавшихся отстреливаться людей, окончательно решив их участь. «Впрочем, ментальный контроль такого количества существ – тоже занятие не из легких. Время от времени я позволял себе организовывать нападение крупных объединений мутантов на базы людей, но при этом понимал, что лишь докучаю им, но не более того. Для полной победы мне нужен был доступ к технологическому ядру системы, и представь мою радость от того, когда я узнал, что ключи доступа не только не утрачены, но и прибыли на эту планету. Их носителем был ты, но вот незадача – взять тебя под ментальный контроль, как любого другого человека, незащищенного S-стимулятором, я не мог. Точнее, возможность была, но я мог сделать это лишь на очень короткой дистанции». Однако, освободившись от контроля со стороны своих соплеменников, ты не спешил посещать мой бункер и, судя по всему, вознамерился прожить жизнь, не выполнив своего главного предназначения – предоставления мне кодов, благодаря которым я смогу изменить мир. Двойник улыбнулся. «Как видишь, эту проблему мне удалось решить. Теперь остался последний этап. Я хочу получить коды». «И это все?» Серхио иронично посмотрел на противника и сделал несколько движений, словно разминаясь перед дракой. «Ну, хорошо. Иди сюда. Я шепну тебе их на ушко». Двойник с улыбкой покачал головой. «Знал, что и здесь ты будешь проявлять упорство. Я хотел по-хорошему. Но раз ты настаиваешь...» Прайс ринулся на врага, но получил очень болезненный удар ногой в живот и был отброшен назад, покатившись по песку, обнаружив при этом, что на нем более нет никакой брони. «Все, что ты видишь вокруг себя, — это иллюзия твоего разума», — проговорил двойник, в руках которого, как по волшебству, появилась плеть. «Но боль, она вовсе не иллюзорна». Фантом стегнул Серхио на плетью по спине. Прайс зарычал и вновь попытался настичь противника. Он вскочил на ноги, пробежал несколько метров по оплывающему под ногами бархану, однако и на этот раз его постигла неудача, и двигающийся с неуловимой для глаза скоростью кукловод одним ударом кулака вновь опрокинул его на горячий песок. «Забавное упрямство, но не утруждайся. Хоть мы и находимся в мире, созданном внутри твоего разума, порядки здесь устанавливаю я, ибо настолько ты силен в сфере контроля над технологиями, настолько я силен в сфере контроля разума». Вместо ответа Прайс снова попытался напасть. Но, пробежав пару метров, ощутил, как что-то врезалось в его горло, рванул назад с такой силой, что он упал на спину. Обстановка вокруг резко сменилась. Бескрайние просторы вдруг превратились в помещение средневековой каменной тюрьмы. Теперь вокруг царил полумрак, разгоняемый лишь светом немногочисленных факелов. Но кое-что, а именно наличие рядом двойника, осталось неизменным, и на этот раз он был облачен в кожаный фартук средневекового палача. Ощупав руками шею, Серхион обнаружил опоясывающий ее стальной ошейник, от которого в сторону стены протянулась толстая ржавая цепь. Прайс попытался вырвать цепь из стены, но быстро понял, что не сможет. Двойник не лгал, говоря о том, что, несмотря на то, что иллюзия происходит в голове Серхиона, правила здесь задает не он. Тем временем призрак извлек из пылающей жаровни раскаленный до красна металлический прут и, посмотрев на своего пленника, произнес: «В древности наши соплеменники сажали непокорных рабов на цепь, подвергая их разного рода жестоким пыткам. Я решил, что нужно перенять столь полезный опыт. Самое замечательное в данной ситуации то, что мне даже не нужно будет заботиться о том, чтобы ты не умер». Он неспешно двинулся в сторону капитана. «Ведь это лишь иллюзия. Нужно лишь следить, чтобы ты не сошел с ума. Но с этим я справлюсь». Когда он оказался рядом, Серхион попытался совершить замах, но обнаружил, что не может пошевелиться. Руки его внезапно оказались скованы за спиной, а ноги прикреплены к полу специальными фиксирующими колодками. «Ну что, капитан, каково это — чувствовать свою полную беспомощность?» Кукловод с ухмылкой встретил яростный взгляд Прайса и с явным наслаждением приложил раскаленный металл к обнаженной груди человека. О том, что что-то пошло не так, Несс догадалась сразу же. С момента, когда за Серхионом затворилась массивная дверь, она держала незримую ментальную связь с его разумом. И вдруг контакт оборвался. Словно что-то большое, сильное и жестокое окутало ее избранника непроницаемым холодным коконом, сводя на нет все ее попытки восстановить утраченную ментальную нить. Несс несколько раз пыталась пробиться сквозь преграду, но очень быстро поняла, что это бесполезно. Стандартный ментальный импульс был недостаточен, и для того, чтобы проникнуть сквозь непроницаемый кокон, нужно было затратить намного больше сил, чем позволяли ее способности в обычном состоянии бодрствования. Оставалось испробовать методику погружения в особое состояние забытья, во время которого ее ментальные способности на короткий период смогут стать многократно сильнее. Этот метод она пробовала всего один раз и более не хотела к нему возвращаться ввиду побочных эффектов, но сейчас выбора не было. Девушка извлекла маленький флакончик с особой вытяжкой и оглянулась по сторонам, выбирая место, где можно было бы прилечь. Не обнаружив таковых, она легла прямо на холодный пол и, опрокинув содержимое флакончика в рот, закрыла глаза. Вскоре ощущение дискомфорта исчезло, сменившись чувством невесомой легкости во всем теле. Тьма вокруг озарилась тысячами мерцающих огней, между которыми яркими, похожими на северное сияние вспышками, проносились потоки энергии, каждый из которых по своей совокупности был гораздо больше ее личного внутреннего потенциала. Потоки мягко обтекали ее, приглашая слиться с ними, ощутить их бескрайнюю силу, но она не стала сопротивляться. Девушка протянула руку, коснувшись одного из сияющих всполохов, и увидела, как его сияние передается ей, распространяясь от кончиков пальцев вдоль руки, заполняет ее целиком, наполняя невероятной силой. Силой, которая поможет ей преодолеть установленный врагом барьер. Губы девушки шевельнулись, и в царящее вокруг космическое безмолвие устремились слова. «Я иду, любимый. Только держись». Боль затмевала все. Боль стала всем. Она заполняла разум, терзая его, разрывая на части, и лишь в моменты, когда она становилась настолько сильна, что, казалось, само сознание могло не выдержать, рассыпавшись и утратив целостность, жестокий палач давал ему передышку, позволяя почувствовать, как же прекрасен мир, в котором нет этой жестокой, бесчеловечной, сводящей с ума боли. Прайс обессиленно повис на цепях, изможденный настолько, что уже не мог даже кричать. Его тело было покрыто страшными зияющими ранами вперемешку с ожогами. Стоявший рядом с ним учитель был явно этим доволен. «Думаю, теперь ты наконец понял, насколько серьезны мои намерения». Кукловод взял человека за волосы и приподнял бессильно повисшую на плечах голову, заглянув тому прямо в глаза. «Этот ад будет продолжаться до тех пор, пока я не получу то, что по праву принадлежит мне». Он сделал паузу. «А я ведь это получу. Ты ведь понимаешь?» Прайс молчал. «Что ж, раз так, то, пожалуй, продолжим». Двойник отпустил волосы человека и шагнул в сторону разложенных на грубом деревянном столе пыточных инструментов. Но внезапно картина окружающей иллюзорной реальности дрогнула. Кукловод нахмурился и бросил взгляд по сторонам. Что-то было не так. «Ты ведь не думаешь, что сможешь сопротивляться вечно?» — вновь произнес он, чтобы скрыть свою секундную растерянность. «Не думаю, что ты настолько самоуверен или глуп?» Двойник взял со стола страшного вида стальные клещи и обернулся в сторону пленника, но застыл в немом удивлении. За спиной человека, словно сотканная из сияющих контуров, появилась фигура девушки. Она обняла висящего на цепях Прайса и словно слилась с ним, исчезнув из вида, и на глазах ошарашенного мучителя раны, нанесенные им Серхиону, стали с невероятной скоростью затягиваться. «Что?» — двойник застыл от изумления. Он увидел, как Серхион, который несколько секунд назад безвольно висел на цепях, вдруг встал на ноги и яростно посмотрел в его сторону. «Ты хотел продолжить?» — голос Прайса прозвучал, как утробное рычание готовящегося к атаке зверя. Человек резко напряг мышцы и рванул цепи на себя, вырывая их из креплений в потолке вместе с кусками камня. А кукловод отшатнулся, все еще не в силах поверить в происходящее. «А как тебе такое продолжение?» Капитан резким движением привел обе цепи во вращение и мгновение спустя, словно плетьми, стегнул ими противника, круша кости и сбивая с ног. Удар был страшен. И будь на месте противника Серхио на обычный человек, он, скорее всего, был бы уже мертв, но палач лишь взвыл от ярости и боли и, неуклюже вскочив, бросился бежать прочь, ринувшись в образовавшийся светящийся портал. Но в момент, когда он уже почти достиг цели, цепь со звоном обмоталась вокруг его ног, и кукловод упал. Прайс рванул цепь с болтающимся на другом конце противником на себя, попутно выхватывая из горящей жаровни раскаленный прут. Но тот внезапно рассыпался в его руках, словно сделанный из хрупкого снега. Окружающая обстановка также стала меняться, дробясь и рассыпаясь на фрагменты вместе с телом врага. Прайс ощутил, что проваливается в пустоту, и осознал, что противник, разрушая созданную им иллюзию, намеревается ускользнуть, оставив его запертым внутри безликого ничто. Такой расклад его совершенно не устраивал. Серхион закрыл глаза и сконцентрировался. Это была реальность внутри его сознания, но теперь он тоже имел над ней власть. Мысленно он настиг пытающегося ускользнуть двойника, вцепился в него, заставив почти уже бесплотное тело вновь материализоваться. Пока они боролись, вокруг, словно в калейдоскопе, с огромной скоростью менялись миры. Они оказывались то на вершине заснеженных гор и катились по камням, осыпая друг друга ударами. То падали сквозь ветви огромных деревьев, то вдруг проваливались сквозь этажи полуразрушенных зданий. какой-то момент Прайс обнаружил себя лежащим на песке посреди огромной, залитой солнцем, гладиаторской арены. Он тоже вскочил на ноги и увидел, что его враг находится в нескольких метрах от него. Судя по всему, кукловод израсходовал весь свой немалый запас сил в попытках оторваться от Серхиона, и их бесконечный бег сквозь миры прервался в одном из них. Кукловод, пошатываясь, поднялся на ноги. И Серхион увидел, как в руке у него образовался меч. Он, пошатываясь, двинулся на Прайса, но замер, когда заметил, как точно такой же клинок возник в руке человека. Несколько секунд они смотрели друг на друга, после чего рванулись в атаку. И вскоре окружающее пространство озарилось звоном металла о металл. Двойник атаковал яростно. Но было видно, что в его выпадах больше ненависти, чем самоконтроля. Прайс легко отбил две его атаки и, сделав пируэт, полоснул врагу левую руку выше локтя. Брызнула кровь. Кукловод взревел, широко отмахнувшись, но Прайс лишь легко отскочил назад и пошел вокруг противника по дуге, запрокинув клинок на плечо. «Все иллюзия, кроме боли. Верно?» Он подмигнул тяжело дышащему врагу. Рана противника быстро зарастала, но по выражению лица двойника было ясно, что боль в этой иллюзии для него реальна так же, как и для капитана. «Ты пожалеешь, что я тебя не убил!» – прошепел он и ринулся на Прайса. Но Серхион вновь парировал оба его выпада, а затем, поднырнув под клинок, полоснул врага по животу, заставив захрипеть и упасть на колени. На этот раз капитан не стал отдаляться. Он легко отбил вялый выпад теряющего силы двойника, а затем мощным ударом отсек ему руку, заставив кукловода издать отчаянный вой. Не останавливаясь на достигнутом, Серхион ударом ноги прокинул того навзничь и вонзил ему клинок в плечо, пригвоздив к арене. Враг истошно завизжал, а Серхион, схватив его за горло свободной рукой, стал расшатывать клинок в ране. «Ну как?» — спросил он, глядя в обезумевшие от боли и ненависти глаза врага. «Нравится чувствовать себя беспомощным?» Двойник орал и извивался, но вырваться так и не смог. «Разрушь иллюзию!» — прорычал ему в лицо Серхион. «Разрушь ее! Или боль разрушит твой рассудок! Ну!» Вспышка. Окружающий мир лопнул, разлетевшись на тысячи осколков. И Прайс вдруг обнаружил себя лежащим на металлизированном полу возле панели управления. Пошатываясь, он поднялся на ноги и, увидев, что ввиду отсутствия введенной команды система завершила процесс, а значит, последовательность кодов придется вводить по новой. «Вот черт!» — Серхион коснулся сенсорной поверхности и вдруг заметил, как из непроглядной глубины огромного бассейна на поверхность поднялось несколько огромных пузырей воздуха. Капитан быстро просканировал воду взглядом. «Идентификация», — произнес он тихо, продолжив по новой вводить последовательность кодов. «Производится идентификация». Ответ, пришедший от системы, проявился в виде мерцающей надписи, рядом с которой также обозначилась быстро заполняющаяся полоска стадии завершенности процесса. Через несколько секунд пришел результат. «Крупный биологический объект. Точная классификация невозможна. Предположительная глубина 50 метров под водой». Состояние статичное. Внимание! Объект пришел в движение. Глубина 48 метров. Глубина 46 метров. Глубина 44 метра. Прайд снова посмотрел на поверхность воды. Что бы это ни было, оно поднималось.